Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 301. «Не надо трех слов. Это одно и то же. Яснее не скажешь». Марксистский тезис, что единство мира в его материальности находит свое выражение и развитие в тезисе, что это единство также в его диалектичности. Тождество диалектики, логики и теории познания – это и есть философский материализм, монизм, исходящий из того, что одни и те же диалектические законы царствуют в сфере природы, общества и мышления. Последовательный материализм может быть только диалектическим. Последовательная диалектика может быть только материалистической. И не зря Ленин оценивал мысль Гегеля о необходимости включить действительную жизнь в логику как гениальную. Всякие же попытки расчленить это тождество ведут не только к уступкам метафизики, но и к уступкам идеализму, субъективизму, формализму. Ведут к тому, что философия марксизма подменяется киберфилософией, систематологией, структурализмом, операционализмом и так далее. В буржуазной общественной науке резко отрицательное отношение к материалистической диалектике как к какому-то казусу, кунштюку, хитроумной игре понятиями, сальто-мортале категорий, с помощью чего марксисты якобы пытаются создать видимость решения сложнейших научных проблем, сложилось уже с конца прошлого века. Для ревизионизма и реформизма революционно-диалектический метод мышления в корне неприемлем. Они стремятся третировать диалектику как метод умозрения, чуждый научному реализму, трактуя последний в духе ползучего эмпиризма. Оппортунисты не знают иного реализма, кроме ползучего, писал Ленин. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 137. Потому-то метафизика, эклектика и софистика стали методом мышления лидеров второго интернационала. Особой популярностью пользовался, да и пользуется по сей день, позитивизм, заимствующий приемы исследования общественных явлений из естественных современных наук, якобы единственно обладающих позитивным фактическим знанием. Еще небезызвестный апостол правого социализма Реннер противопоставлял методу Маркса, чья манера изложения, по его словам, стала для нас чуждой, современную науку, которая не только в описании явлений, но и в теоретическом исследовании пользуется не дедуктивным, а индуктивным методом. Она исходит из фактов опыта, непосредственно наблюдаемых. Реннер. Теория капиталистического хозяйства. Москва-Ленинград, 1926 год. Страницы 18-19. Реннеру, конечно, совершенно не дано было понять, что метод капитала Маркса отнюдь не сводится к дедукции, что здание его возводится на целом монблане фактического материала. Не дано понять также и то, что факты можно истолковать самым различным образом, включив их в ту или иную систему категорий. Вот и получается, что без диалектики нельзя глубоко познать явления реальной жизни. Подлинный реализм в науке и политике возможен только тогда, когда он опирается на материализм. И материализм диалектический. Именно это и сообщает теории и практике истинную широту и смелость взглядов. А враждебное отношение к диалектике теоретиков антикоммунизма объяснил еще Карл Маркс. В своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели. Каждую осуществленную форму она рассматривает в движении, следовательно, так же и с ее приходящей стороны. Она ни перед чем не преклоняется и...